И снова стало тихо, только хлопали крылья. Доносилось издали одинокое карканье, да блуждающие светлячки, подобные приветливому огоньку в фонарях, трепетали и назойливо звали. «Иди к нам, иди, мы поступим с тобой, как и с таранцем, то-то будет весело». Оцепенев от ужаса, кавалькада замерла на месте, чтобы переждать, когда рассеется туман. Наконец он рассеялся, и тут обнаружилось, что смерть Маттео весьма неблагоприятно изменила настроение оливреенных лакеев, слуги которых после своего освобождения из Српно Петр встретил на Бенешовской дороге, и которые прежде послушно охраняли графскую повозку, держались теперь в отдалении, сгрудившись вокруг Йоганна, который, как оказалось, у них верховодил. Когда Джованни отдал приказ продолжать путь, слуги сперва и бровью не повели, а возница, которому было доверено управление каретой, подошел пристяжной только после того, как Йоган согласно кивнул ему головой. До сих пор Джованни с Петром держались во главе процессии, но теперь, не сговариваясь, ехали чуть ли не последними. Позади слуг, не спуская глаз с молодцев в красных ливреях. Стоило кому-нибудь из слуг приостановиться или обернуться, как они тут же хватали за пистолеты. Лишь часа через два медленной езды топи сменились всхолмленной местностью, полями и лугами, забегающими в леса. Юноши вздохнули с облегчением, им показалось даже, что и красные спины, маячившие впереди, тоже расслабились. Если слуги на самом деле замышляли какую-нибудь пакость, то, по-видимому, пока предоставлялась возможность, не нашли в себе достаточно отваги. А теперь, снова почувствовав под ногами надежную твердую почву, были рады, что дьявольское искушение миновало. «Когда доберемся до Вены, их придется прогнать!» — прошептал Петр на ухо Джованни. «Сколько платил им твой отец?» «Не знаю», — смутился Джованни. «А сколько у тебя осталось денег?» «Я нищий». «А как же ты намерен продолжать путь дальше?» «Падре, если я вправе судить его светлую память, допустил ту ошибку, что не разговаривал со мной о своих финансовых делах?» — ответил сокрушенный Джованни. «А в дорогу по соображениям безопасности падре никогда не брал много денег. Я помню, 6 лет назад, когда мы ехали в Чехию, он останавливался у разных банков, и там ему всегда платили столько, сколько он требовал. Не знаю, как он это устраивал, но у меня тоже сложилось впечатление, будто люди понапрасну добиваются денег. Ведь стоит только обратиться к ближайшему банкиру, как он тебе даст все, что ты пожелаешь». «Впечатление несколько ошибочное», — заметил Петр. «Вероятно, у твоего отца имелись аккредитивы этих банкиров». «Где эти аккредитивы?» «Понятия не имею», — удивился Джованни. «У него с собой был мешочек дукатов, но бумаг никаких». «А в седле у него ничего не было?» «Не знаю», — пожал плечами Джованни. «А где седло?» Джованни, вспыхнув по самые уши, наклонил голову.